со всем этим нужно было разбираться. Но особо привечал Виктор Леонидович работу с кадровым резервом КГБ. У него была разнарядка. Каждый год рекомендовать по две кандидатуры для дальнейшей спецподготовки. На каждого необходимо было предоставить пухлый том личного дела. Свиридов был одним из возможных кандидатов. По отзывам специалистов, у него отмечалась склонность к усвоению иностранных языков. Он обладал хорошей физической подготовкой, имел разряд по самбо и дзюдо, занимался общественной работой, имел высокий культурный уровень, не чурался физической работы. Бездельники и оголтелые активисты в органах точно не нужны. Виктору Леонидовичу нравилось ездить на курсы по переподготовке. Есть возможность и с коллегами пообщаться, и что-то новое узнать. Как профессионал, он четко делил преподавателей на две категории – умники и практики. Умники предпочитали пичкать слушателей пересказами книг и собственных методичек. Конечно, важно знать типы темперамента, уметь перечислить личностные качества, которые должны быть присущи сотруднику разведки, но практический выход из того, что сотрудник ответит на 566 вопросов, которые потом будут разложены на 16 факторов, только в том, что в личном деле появится еще 5-6 страниц мудреного текста под названием «Психологический профиль». Интерпретацией факторов можно объяснить любой поступок испытуемого, но нельзя главное – предсказать с гарантией его поведения в той или иной ситуации. Другое дело – когда ты создаешь для источника реальную ситуацию. Тогда можно не только наблюдать за поведением человека, но и обучать его, то есть формировать нужные качества. Ему запомнилась ситуация, когда на семинаре преподаватель задал, казалось бы, простой вопрос. Вы встречаетесь с потенциальным источником, чтобы склонить его к сотрудничеству, то есть собираетесь его вербовать. Кто должен первым здороваться? Какая разница? Следует осторожный ответ вопросом на вопрос, потому что сотрудники чувствуют, что здесь есть подвох, но пока не понимают, в чем он. Если вы молчите и держите паузу, то по сути отдаете инициативу и буквально заставляете другого вести беседу по его правилам и в том направлении, которое ему выгодно. Вам это надо? Хорошо. Мы первыми поздоровались, поговорили о погоде, здоровье. Зачем? Зачем о погоде? Чего вы этим добились? Ну, продолжаем удерживать инициативу. Так у вас задача удерживать? Нет, у нас задача наступать. Так, начинайте сразу управлять контактом. Предложите войти, пусть он даже уже вошел. Предложите сесть и обязательно укажите куда. Пусть там всего один стул. Вы указали, он сделал. Тем самым вы формируете модель дальнейшего поведения и отношений. Вы задали вопрос, его задача отвечать. Тем самым сразу показываете, что вы ведете, значит, вы главный, и надо делать то, что вы сказали. «Может, вы нас и гипнозу научите?» — с ехицей спросил самый молодой слушатель. «Пожалуйста», — тут же отреагировал преподаватель. «Встаньте, пожалуйста». Немного замешкавшись, сотрудник поднялся из-за стола. «Гипноз — это внушение», — продолжал лектор. «Я вам внушил, чтобы вы встали. Вы не хотели, но выполнили мое внушение. Это гипноз?» «Нет», — стал горячо возражать молодой коллега. «Это я сам». Слушатели засмеялись. «Садитесь», — перебил его преподаватель. Оппонент пытался возразить, но преподаватель резко оборвал его. «Сядьте!» Сотрудник опустился на место. «Вот видите, я опять дал вам команду, и вы ее выполнили. Выводы делайте сами». Благодаря таким занятиям, например, армейская избитая фраза «отход, подход, фиксация» превратилась в формулу работы с людьми. Любая встреча с источником, тем более вербовочный подход, должна завершаться фиксацией, наставлял преподаватель. Пожелания, обещания и тем более согласия должны быть четко зафиксированы. Запомните, мысль должна завершаться физическим действием. Будь то расписка о согласии сотрудничать, либо просто информация в виде письменного донесения. Виктор Леонидович любил учиться, если это помогало в работе. «Ну что, Савельев, расскажи, как комсомольский активист, спортсмен, отличник, дошел до того, что стал прогуливать занятия в университете», — начал проректор, внимательно наблюдая за юношей. «Я не отличник», — негромко возразил тот. «Поэтому можно прогуливать», — резко сменил тон Виктор Леонидович, поймав студента на нехитрый прием. Держится вполне уверенно, руки не сцеплены, быстро адаптируется, смотрит прямо, не в пол, констатировал для себя проректор. «Проверим, как ты поддаешься давлению». «Как же так получается, пока другие исполняют свой долг на совхозных полях, живут в бараках с койками в два яруса, работают в холоде и в грязи за копейки, ты, Свиридов, длинный рубль заколачиваешь?» Напрягся, руки сжал, но не сцепил, значит, будет защищаться. Надо добавить: «Где твоя комсомольская совесть? Ответь мне!» «Я тоже работал. Мы там от восхода до заката связь тянули, и в дождь, и в грязь». Конфликтная ситуация не теряется. Реакция на психологическое давление – осознанный отпор. На эмоции не переходит, чтобы не обострять ситуацию. Пощупаем твой предел. «А вот это, Павел, большой вопрос, где ты был. Справка из райкома-то липовая». «Как липовая?» – удивился юноша. «А так? Как фамилия секретаря райкома, который якобы ее подписал?» Повисла пауза. Павел никак не мог вспомнить фамилию. «Не знаешь», — резко хлопнул по столу проректор. «Это раз. На документе нет регистрационного номера и даты выдачи. Это два. А в-третьих, я туда звонил». «Хотел позвонить», — поправился про себя проректор. «Молодец, не раскисает. Шея набычена, подался вперед, глаза не бегают. Значит, готовится к ответу, не сдается. Суеты в движениях нет. Интересно». «Я там был», — четко разделяя каждое слово, заявил юноша. Что это он заулыбался? Да и напряжение ушло. Значит, что-то придумал. «Виктор Леонидович, вы читали, как закалялась сталь Николая Островского?» «Конечно. Даже фильм смотрел. Вот и мы, как корчагинцы, думали не о себе, а о людях», начал с воодушевлением студент. «Когда мы закончили свой объект, приехали к нам главный инженер ПМК и тот самый первый секретарь, кстати, Перевалов его фамилия, и говорят: ребята, выручайте, есть у нас в районе отдаленная деревня, с ней нет ни связи, ни приличной дороги, только один телефон у председателя колхоза, да и тот постоянно ломается. А если нет связи, то, считай, и советской власти нет. Кто заболеет, врача не вызвать, бандиты нападут, подмога не подойдет. Представляете?» Студент-прогульщик для вдохновения даже стал помогать себе руками. «Хороший ход, грамотно уводит тему», — оценил проректор.